Роман «Не знаю». Питомец. В жаркий июльский день я сидел за столиком в кафе и писал свой новый рассказ. Точнее говоря, я пытался хоть что-то написать. Прошел уже год с выхода последней моей книги, а я все еще ничего нового не написал. Можно сказать, у меня уже год творческий кризис. Эта хрень случается у каждого писателя, кем бы он ни был. Ну, не считая разве только Стивена Кинга. Этот парень уже написал несколько десятков книг и сколотил целое состояние. Увы, я не Кинг. Я Эрик Пикман, автор двух книг «Пропасть тьмы» и «Убить Дракулу», которые издавались в мягких обложках маленьким тиражом и спустя годы навсегда исчезнут с книжных прилавков. Собственно, как и деньги – с этих книг у меня в кармане. Я уже 3 месяца подрабатываю грузчиком в мебельном магазине, чтобы платить за квартиру. Я даже продал свою машину, которую купил на деньги с моей первой книги. Поэтому теперь я хожу пешком. Обычно мой день состоит из того, что я просыпаюсь и иду в это кафе, где беру эспрессо, сажусь за столик, достаю блокнот и ручку и пытаюсь что-нибудь написать. Спустя несколько часов я расплачиваюсь, оставляю еще пару долларов чаевых милой рыжей официантке и пешком иду домой, где меня ждет мое любимое телешоу. Но сегодня все изменилось. Я увидел ее. Она сидела за столиком на противоположной стороне. Ее необычная красота поразила и восхитила меня. Я еще никогда не видел таких больших зеленых глаз, которые были похожи на изумруды. А ее локоны цвета вороньего пера и бледное, практически больное лицо придавало ей готичности. Ее глаза встретились с моими, и она улыбнулась мне. О, ее широкая улыбка была красива и одновременно безумна. Я улыбнулся ей в ответ. Мы несколько секунд смотрели друг на друга. А затем она перевела взгляд. «Дурак!» – про себя выругался я. «Про себя выругался я. Такую девушку, как она, никогда не привлечет такой парень, как я. Но она меня вдохновила как муза. Я хотел писать о ее красоте». Она встала и начала уходить. Я колебался, что же мне делать? Подойти к ней, пока не поздно, или же остаться и сидеть? Пока я думал... Ее уже не было за столиком. Но я не потерял ее из виду. Она переходила дорогу возле светофора. Я так резко встал, чтобы догнать ее, что пролил свой эспрессо себе на брюки. К счастью, кофе уже остыл, и я не получил ожог. Я быстро положил несколько долларов на стол и поспешил за ней по раскаленному от солнца асфальту. Я не потерял ее в толпе и шел следом за ней. «Что я делаю?» – спрашивал я себя. Это же безумие, я преследую девушку, которую только что увидел, и готов идти до края мира за ней. Но мысли о ее улыбке меня заводили и подталкивали идти дальше. Я не мог себя остановить, я шел как в бреду, пока не заметил, что солнце уже начало садиться и сменился пейзаж. Девушка подошла к своему ветхому дому и начала возиться с дверью. Я же прятался за высоким деревом и наблюдал, как она открыла дверь и вошла внутрь. Сразу же в окне зажегся свет. Я подкрался к окну, и оно оказалось незавешено. Моим глазам предстал вид ее обнаженного тела. Она лежала на кровати в одних только черных кружевных трусиках. Ее тело было мертвенно-бледным, но все же изумительно сексуально. Мой взгляд упал сначала на ее грудь, а потом ниже, к стройным ногам. Но стойте, что это? Вместо ступней с пальцами у нее были копыта, как у животного. Это же невозможно. Если только это мне не кажется из-за уже вспотевшего стекла. Я отворачиваюсь, думаю, да что я вообще тут нахрен делаю? Меня могут поймать и засудить за такое. Я должен уходить, пока не поздно. Но... Мельком посмотрев в окно и увидев, как она снимает с себя трусики, я снова смотрю в окно. Сейчас она лежит абсолютно голая и ласкает себя. Затем я вижу, что из-за угла Видимо, из другой комнаты выходит что-то большое и идет в ее сторону. Это что-то просто огромное. Это что-то передвигается на четвереньках. Когда оно подходит к свету, я вижу, что это огромная свинья. Но ее очертания уж слишком жуткие для простой свиньи. Девушка при виде питомца сияет от улыбки и раздвигает свои бледные ноги, предоставив свину вид ее лона. Свин подходит ближе и начинает нюхать, а затем вгрызается мордой ей во влагалище и начинает жадно похрюкивая лизать. Девушка от наслаждения закатывает глаза и стонет, нежно поглаживая рукой свиную голову. «Это же невозможно!» — говорю я сам себе, и вся эта картина смахивает на какой-то сюрреалистический сон безумца. Не успел я так подумать, как девушка уже смотрела на меня все с той же улыбкой, с которой она посмотрела на меня в кафе. Она точно видит меня. Но почему же она так спокойна? Возможно, потому что она безумна и не в себе. Разве нет? Только так можно объяснить, что она делает со свином, но это не объясняет, откуда у нее копыта. И от всего этого мне становится жутко. Она же все еще, смотря на меня, начинает кончать. Через секунду свин поворачивает свою уже мокрую от ее выделений морду и смотрит на меня своими злыми, жуткими глазами. Девушка громко хохочет, и мне уже совсем становится не по себе. В следующую минуту она встает и запрыгивает на свина верхом и скачет на нем к двери. Только сейчас я заметил, что дверь ее дома на редкость большая и широкая. Я разворачиваюсь и бегу в лес, чтобы скрыться. Из-за страха я не сразу понимаю, что этого леса не было и что он появился только что. Большой древний лес без намеков на цивилизацию. Да куда же я попал? Не успеваю я еще забежать в лес, как слышу за спиной стук копыт свиньи и ее рычание. Девушка выкрикивает, что мне не спастись, и я обречен. Но я все же забегаю в лес и бегу, как никогда еще не бегал в жизни. Я понимаю, что мне не спастись бегом, и что мне нужно чем-то вооружиться. Но вот чем? Вот вопрос. На бегу я вижу палку с заостренным концом. Знаю, это бред сражаться со здоровым свином с помощью палки, но другого оружия все равно нет поблизости. Я подбираю сломанную палку и вижу, что она вполне крепкая и заостренная. Я жду момента, когда свин прибудет ко мне вплотную, чтобы вонзить ему ее в шею. И я чувствую, как страх с адреналином придает мне сил. Когда свин слепо мчит на меня, я совершаю задуманное и протыкаю ему шею. Горячая свиная кровь брызжет фонтаном из открытой дыры в шее. Я вытаскиваю заостренную палку из его свиной шеи и еще раз протыкаю, а затем еще и еще и еще раз. В диком кураже, облитой кровью, я не замечаю, что свин уже лежит без движения, а я все продолжаю протыкать ему шею и голову. Выдохшись, я падаю на колени перед трупом огромного животного и пытаюсь отдышаться. А спустя несколько секунд я вспоминаю про девушку. Куда она могла исчезнуть? Но мне не пришлось долго думать, где она, потому что она тут же вышла из тьмы ко мне. «Вы убили моего Вилли, мистер Эрик Пикман». «Вы даже не представляете, как бывает одиноко девушке без своего питомца. Я любила Вилли и даже давала ему полакомиться человеченкой, но обычным мужчинам, которые всегда идут следом за мной, как это проделали и вы. А вот теперь его нет, и это ваша вина, поэтому будет честно следующее». Я не спрашиваю, откуда она знает мое имя. Я просто смотрю, как она подходит к своему питомцу и снимает с его свиной шеи металлический ошейник с надписью «Вилли». В ее руках надпись на ошейнике изменяется. Она подходит с ним ко мне. Я не могу пошевелиться, поэтому она с легкостью надевает ошейник мне на шею. У меня все плывет в глазах, а затем приходит боль и хруст костей. Когда я прихожу в себя, девушка запрыгивает ко мне на спину. Я унюхиваю сладкий и манящий аромат ее тела. «Поехали домой, Эрик». Нежным голосом говорит она и гладит по моим волоскам по спине, спуская руку все ниже. Наконец-таки у меня появилась хорошая история для рассказа. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас вместо пальцев у меня свиные копыта, я не смогу ее никогда написать. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Питомец. Читал Михаил Стинский.